Когда он каким-то звериным движением вскинул голову, стала видна черная глубь его широких ноздрей. Я сказал «Доброе утро» и улыбнулся. Он сказал «Что случилось?» И удивление, искреннее или притворное, избавило его от необходимости улыбнуться в ответ. «Да просто возвращался с утренней прогулки. Дай, думаю, зайду. Очень захотелось опять повидать вас и Хартли, раз мы теперь соседи, и хотел вам кое-что занести. Можно войти на минутку?» Это я подготовил заранее. Я поставил ногу на порог. Бен оглянулся, потом одной рукой открыл входную дверь пошире, а другой отворил дверь в одну из комнат. Потом отступил, раскинув руки так, чтобы, стоя между этими двумя дверями, прочно преградить мне путь в другие комнаты. Я, видимо, находился в запасной спальне. Комната была небольшая, в ней помещался только диван-кровать, стул и комод. Солнце светило сквозь ярко-красные цветы на тонких занавесках. На диване под легким синим с белым покрывалом явно не было ни одеял, ни подушек. На стене висела в рамке цветная фотография, снимок полосатого кота. Бен вошел следом за мной, закрыл дверь, и на секунду мне стало страшно. В комнате было тесно. Он не предложил мне сесть. И мы стояли друг против друга возле дивана. Я решил, что буду продолжать свою веселую болтовню, и только боялся забыть, в каком порядке наметил перебирать всевозможные темы. Мне много чего нужно было выяснить, а времени для этого могло оказаться очень мало. «Как Мэри?» «Надеюсь, здорова?» Я вспомнил, что надо называть ее Мэри. Я так хотел ее повидать. «У меня тут письмецо для вас обоих. Ее нет дома», — сказал Бен. Я был уверен, что он соврал. «Ну что ж, тогда вот оно, мое письмецо». Я передал ему запечатанный конверт с надписью «Мистеру и миссис Фич». Бен взял конверт, поглядел на него, хмуря брови, потом тупо уставился на меня, сказал спасибо и открыл дверь. Я сказал, а вы, будьте добры, прочтите, это приглашение. И опять улыбнулся. Бен раздраженно вздохнул и разорвал конверт. В эту минуту я успел увидеть через его плечо, что дверь из прихожей в кухню, которая была закрыта, когда я пришел, теперь приотворена. Из прихожей донесся тяжелый запах роз, более пыльный, более печальный в комнатах, чем на воле. Мне был виден аналой и коричневый странствующий рыцарь над ним. Бен поднял голову, поймал мой взгляд и опять закрыл дверь в прихожую. Я указал на письмо широким объясняющим жестом и сказал, пытаясь заполнить тесную комнату притворным радушием и симулировать оживленный двухсторонний разговор. «Как видите, это официальное приглашение. А на обороте, вон, взгляните, я написал, что от души надеюсь видеть вас и Мэри у себя. Ко мне должны приехать друзья из Лондона». Это, конечно, была неправда, но мне казалось, что прозвучит это не столь многозначительно и пугающе, как предложение свидеться втроем. Вот я и подумала, может быть, и вы с Мэри не откажетесь в пятницу прогуляться в Шрафф-Энд. Встретились бы запросто, по-домашнему. Никаких там формальностей, никаких одеваний, можно побыть совсем недолго. Это прозвучало не слишком вежливо, и поскольку Бен все еще хмурился, разбирая строчки на обороте карточки, я добавил... «Если вам больше улыбается просто зайти вдвоем, в четверг или в субботу, в любое время, пожалуйста, я в любой день буду вам рад. У вас такой прелестный дом и так хорошо устроен. Я бы посоветовался с вами насчет моего дома. И вообще я мечтал расспросить вас о здешней деревне, об этих краях и все такое». «Едва ли мы придем», — сказал Бен. И добавил, «извиняюсь». «Ну что ж, если сейчас не можете, очень заняты или просто неудобно, может быть, повидаемся чуть позже». «Я мог бы заглянуть на будущей неделе, я часто прохожу мимо вас. Раньше я всегда был занят по горло, а теперь